о ремонте и строительстве военных судов гитлеровской армии, о возведении оборонительных сооружений на Черноморском побережье и другие. Подразделение организации Каприелова было создано и в Бургасе. В ноябре 1941 года полиция раскрыла некоторых членов группы. Были арестованы Стоян Мурандан Ларский, Ярданка Каприелова и другие. Мурандан Ларский по другому делу был приговорен к смертной казни и повешен в марте 1944 года. Каприелова приговорили к пожизненному заключению. Но руководители организации группы в Бургасе и Софии остались нераскрытыми и успешно действовали до сентябрьского восстания 1944 года. После войны Каприел Каприелов работал в госбезопасности, МВД и ЦК Болгарской компартии, стал героем социалистического труда Народной Республики Болгарии, генерал-майором. За успешное выполнение задания главного командования Красной Армии во время Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета СССР наградил его орденом Ленина. Ярданка занимала ответственные посты в Министерстве информации, Комитете государственного контроля, Министерстве внешней торговли. Ей, как и мужу, присвоено звание Героя социалистического труда. Ярданка награждена также Советским орденом Отечественной войны первой степени. Пройдя срочную службу в армии, 20-летний Пантелей Сидеров устроился в июне 1930 года на работу в отделении железнодорожного пассажирского агентства «Вагон Ликук» в армии. Владельцем агентства было Международное акционерное общество, генеральная дирекция которого находилась в Париже. 350 филиалов АО «Вагон Ликук» располагались по всему миру. В Болгарии главное агентство этой фирмы находилось в Софии, а его отделения действовали в Варне, Бургасе и Руси. Но работа в агентстве не стала основной для Пантелея. Вскоре он включился в нелегальное молодежное коммунистическое движение, и в 1933 году его приняли в комсомол. Порученное ему дело организация и издание журнала «Молодой большевик», руководство печатной базой комсомола, Сидеров выполнял без провалов до 1937 года. Его работой были довольны и в агентстве. В 1935 году он даже возглавил варнинское отделение «Вагон Ликук». Спустя 2 года ему предложили стать советским разведчиком. Учитывая его опыт конспиративной работы, и Пантелей согласился. Как руководитель отделения «Вагон Ликук» он получал много материалов, представляющих интерес для центра, служебные бюллетени болгарских государственных железных дорог, карты Европы, фотографии портов и аэродромов. Услугами агентства пользовались не только туристы, но и дипломаты, военные и политические деятели, крупные государственные чиновники. В апреле 1940 года в Варне открылось советское торговое консульство, целый ряд сотрудников которого являлись разведчиками. С Пантелеем Сидеровым связался секретарь консульства, военный разведчик Иван Семенович Плакутин, укротитель. Он поручил Сидерову Ли сформировать и возглавить разведывательную группу. Сначала в нее помимо руководителя вошли Николай Петров, певец